Есть! — завопил Бой. — Есть! Мы бросились к трапу, и я едва не скатился вниз кубарем, когда заметил, как квадратная штанга медленно поднимается, подталкивая кронблок. Кое-как, сбежав по трапу, я спрыгнул на землю и, не разбирая дороги, понесся прочь с буровой. Впереди меня, сломя голову, мчались мои товарищи. Я почувствовал, что земля под ногами становится скользкой, а в следующее мгновение меня хлестнула по лицу струя воды, и я остановился. Остальные тоже замерли на месте и завороженно смотрели назад, в сторону вышки. Квадратная штанга с кронблоком доползла до самого верха. На секунды застыла на фоне неба, а потом послышался громкий хлопок, с каким обычно рвется металл, и вышку приподняла над землей. Штанга согнулась пополам, вышка затряслась, качнулась и рухнула всей своей громадной тяжестью на землю, теряя на лету составные части. Скрежет и грохот был ужасен. Движок неистово взревел, продолжая работать без нагрузки, а секунду спустя из земли, как паста из тюбика, полезли трубы. Лязг, виск и скрежет слились воедино, и я еле расслышал отчаянный крик Боя, стоявшего в каком-то футе от меня. «Гарри! Гарри! Гарри!» Когда мы бросились назад к буровой, вода доходила нам до щиколоток. Мы спотыкались о валявшиеся кругом обломки грузовиков, развороченных страшным напором газа. «Гарри!» — вопил Бой. Во тьме замаячил силуэт, и скоро к нам, шатаясь, подошел наш главный буровик. «Ну, вот мы и выиграли», — дрожащим голосом произнес он, изо всех сил стиснул мою ладонь. Я был настолько потрясен, что начисто утратил чувство реальности и ничего не понимал. — Ты хочешь сказать, что добрались до нефти? — спросил я, ошарашенно глядя по сторонам. — Пока только до газа, а дальше под ним — нефть. — Вся твоя буровая развалилась, — промямлил я. — Черт с ней! — захохотал Гарри. — Мы пришли сюда, чтобы доказать правоту твоего деда, и доказали. — Пошли будить ребят. Джефф должен увидеть это своими глазами. Как-никак он единственный беспристрастный наблюдатель. Ну, теперь-то уж Ларсену крышка. Через секунду мощной лавиной обрушился ливень. В громком шуме дождя потонуло даже шипение рвавшегося из недр газа над нашими головами, и вспыхнула молния, и прогрохотал тяжелый раскат грома. С горем пополам мы добрались до ранчо, сбросили мокрую одежду и, разведя в камине огонь, пустили по кругу бутылку рисовой водки. Свободные от вахты буровики спали, как убитые. Джефф и Джин тоже, и мы решили никого не будить, ибо в этом не было никакого смысла. Отправиться глазеть на буровую в такую погоду мог только безумец. Скоро мы разбрелись по нарам, и я тут же уснул, успев подумать лишь, что надежды моего деда оправдались. То, что требовалось доказать, я доказал, а стало быть, и жизнь прожита не зря. Разбудила меня Джин. Она была не на шутку взволнована и упорно трясла меня за плечо, не обращая внимания на мое протестующее мычание. Я был настолько разбит и измучен, что пробуждение показалось пыткой. — Брюс, вставай скорее! Тут такое творится! — Знаю, — пробурчал я, — мы не стали тебя будить из-за урагана. Я кое-как поднялся и накинул куртку прямо на пижаму. Джин схватила меня за руку и потащила к окну. — Я взглянул на улицу и окаменел. Королевство, представшее моим глазам, было грязно-серым от воды, а скважина исчезла бесследно. Весь участок превратился в огромное озеро, и если б вчера я не видел здесь буровую установку, то ни за что бы не поверил, что она тут вообще была. Вода плескалась уже в какой-нибудь сотне от наших сараев. Значит, Травидьен закрыл шлюзы раньше оговоренного срока. Выходит, что так, иначе откуда оно взялось, это озеро, покрытое белыми бурунами? «Боже мой!» — упавшим голосом вымолвил я и со стоном закрыл лицо руками. Джефф Харт усердно морщил лоб, пытаясь зрительно представить себе прорыв нефтяного фонтана, свидетелями которого мы стали. И все же я чувствовал, что он верил нам не до конца. Он знал, как у нас натянуты нервы, и, возможно, рассуждал, что в сложившихся обстоятельствах мы вполне могли принять желаемое за действительное. Джефф вежливо поддакивал, слушая наш сбивчивый, перегруженный подробностями рассказ, и время от времени виновато вставлял: «Да-да, конечно, я вам верю, ребята, но покажите мне хоть какое ни на есть доказательство». Но откуда же нам было взять доказательства? Мокрые до нитки слонялись мы по берегам этого проклятого озера, высматривая мельчайшие следы нефти на воде. Искали то место, где стояла буровая, в надежде обнаружить газовые пузырьки. Но вся поверхность озера дыбилась мелкой пенной рябью, и увидеть пузыри, даже если они были, не удалось. — Если б только они дождались назначенного часа, — пробормотал Бой. Гарри повернулся ко мне. — Помнишь, как вляпались в воду, когда освобождали бур? — спросил он. — Они уже тогда начали затопление. Черт возьми, еще бы один день, всего один день. Теперь остается лишь уповать, что Травидьен согласится осушить королевство. — Пошли к ним, Брюс. Огромные ладони Гарри сжимались так, будто он только и ищет чью-нибудь глотку, чтобы вцепиться в нее. Мы взяли двух лошадей и поехали вдоль берегов озера к тому месту, где бежавший по склону провод уходил под воду. Противник заметил нас и сгруппировался, готовясь дать отпор. Травидьен стал поближе к прибывшему полицейскому, а чуть дальше маячили фигуры двух вооруженных головорезов из банды Питера. Приблизившись, я заметил, что крошечные глазки Травидьена испуганно заблестели. Полицейской оставался невозмутим. «Вы затопили мою буровую установку», — тяжело произнес Гарри. «А между прочим, мы договорились, что это произойдет не раньше 10 утра. «Предупреждение касалось только жилых построек», — ответил Травидьен, зыркнув на часы. «Сейчас 9:20. У вас в запасе почти час, чтобы убраться отсюда». Гарри повернулся к полицейскому. «Вы были здесь прошлой ночью, когда началось затопление?» Офицер покачал головой. «Нет. Я приехал утром, чтобы пресечь возможные беспорядки». «Так знайте, что беспорядки будут нешуточные», — прошипел Гарри. «Вы отдаете себе отчет в том, что затопили скважину, которая уже дала нефть? Это случилось в 3:15. «Хватит рассказывать байки!» — крикнул Травидьен. «Ты прекрасно знаешь, что это правда!» — завопил Гарри. «Советую держаться от меня подальше, если не хочешь, чтобы я свернул тебе поганую шею». «Кажется, я поступил разумно, вызвав полицейского», — с усмешкой сказал Травидьен. «Шли бы вы лучше собирать манатки, Веттерелл. С минуты на минуту Мы возобновим затопление. — Когда вы сюда приехали? — спросил я полицейского. — Я получил приказ прибыть сюда к 8 утра. — Вы представляете провинциальную полицию? Или же Тревидьен просто купил вас, как сторожевого пса? — Полегче, — огрызнулся полицейский. — Понятно, — сказал я. — Иными словами, вы подчиняетесь Тревидьену. Это все, что я хотел узнать, Гарри. Мы теряем время. Придется решать дело в суде. Мы молча вернулись на ранчо. Я был охвачен отчаянием, главным образом потому, что из-за меня Гарри лишился буровой установки, на которую копил 15 лет. Дома нам сообщили, что вода поднялась еще выше. Это означало, что мы должны подумать, как спасти большую часть наших пожитков. Грузовики боя набили оборудование и откатили их к поросшему елями склону. Потом мы с Джин запрягли лошадей и вывезли часть имущества деда. Когда кончился дождь, мы разбили лагерь под сенью деревьев и, потягивая горячий чай, принялись уныло смотреть на воду, медленно подползавшую к ранчо. К вечеру дом, построенный руками деда, уже стоял посреди озера, в четверти мили от берега, а волны захлестывали оконные рамы. Королевству пришел конец. Утром в палатку заглянул Бо и сообщил, что грузовики должны быть у подъемника завтра в полдень. Казалось, Джин понимает, что со мной творится.